В эту комнату пускают всех-всех-всех. Целый день тут не смолкает смех, смех, смех. Заходи, кому охота, не раздумывай у входа. Комната зеркальная, светлая, сверкальная. Висят на стенках зеркала. Круглые, квадратные. Висят на стенках зеркала злые и приятные. Друг меня толкает в бок. Ты похож на колобок. И ответил я тогда, это просто ерунда. Лучше свой потрогай нос, будто хобот он отрос. Ты косой на правый глаз. А ты косей в 300 раз. Ты жираф и схож немножко. Ну а ты коротконожка. Мы кричали друг на друга, мы дразнились целый час и дрожали от испуга зеркала при виде нас, а мальчишки и девчонки хохотали все в сторонке. Мы из комнаты смешной с другом врозь пошли домой. С ним всю пятницу мы злились, а в субботу помирились. Завтра снова мы вдвоем в зеркала смотреть пойдем.